Шкурный вопрос. Теперь я лежал на адмиральской койке, в примыкавшей к салону крохотной спаленке, наслаждаясь одиночеством и покоем. Все разошлись, из салона доносился лишь перестук пишущей машинки. Семен Дежнев все еще оставался под защитой ледяного поля, время от времени ворочаясь, чтобы не примерзнуть. Жар у меня спал, голова почти не болела, и я изо всех сил старался выздороветь. «Никакой простуды у тебя нет», — уговаривал я свой организм. «Кончай саботаж и учти, что к выходу в море я обязан быть в форме». По расписанию, вывешенному на доске объявлений у столовой команды, мне поручалась околка надстройки левого борта, от аврала освобождались только капитан, рулевой и вахтенный моторист. Так что кровь из носа, но я должен махать кайлом, а не авторучкой. В чем другое, в этом Перышкин прав. В море болеют только сачки. И вообще все болезни от нервов, как говорила Захаровна, редакционная курьерша. Даже зубная боль, потому что каждый зуб для боли оснащен собственным нервом. И далее следовал мудрый совет. «Пей валерьянку с пустырником, и будешь всю жизнь здоров». Я достал из портфеля магнитофон, надел наушники и наугад прослушал последние записи. Не очень четкие, но разобрать вполне можно. «Уходите немедленно! Вот тебе и тишайший интеллигентный Илья Михайлович». А ведь артист взял слишком высокую ноту и дал петуха. Переборщил. Оскорблением можно человека унизить, смешать его с грязью, но не убедить. «Способный на все», — голос Никиты. И дальше. «Вы не его, себя пожалеете, Алексей Архипыч. Он-то вас жалеть не станет». Никита, конечно, лучше знает своего шефа. Такой унижение не простит. Кого сможет, раздавит. Мне-то уж точно быть в отделе писем. К моему удивлению, эта мысль впервые меня не обескуражила. И Приморск, и редакция, и даже воскресшие надежды на перемены в личной жизни — все это представлялось бесконечно далеким и нереальным. Меня не покидало ощущение, что самым важным в жизни будет сегодняшний день. Ну, может быть, не сегодняшний, а завтрашний. Или послезавтрашний. Но это уже не имело значения. Мир целиком сосредоточился здесь, на этой скорлупке. И как солдату перед боем, самыми близкими мне стали люди, которые разделят со мной мою участь. Дверь скрипнула и неслышно отворилась. Никита на цыпочках подошел к шкафу и достал из папки несколько листов копирки. «Брось писанину», — сказал я, — «развлеки умирающего». Никита вздрогнул. «Фу ты, напугал!» «Нервы у тебя пошаливают. На спицах вязать не пробовал?» Никита присел у меня в ногах. «Переходим на «ты». Представь себе, Оля меня учила. Этот свитер она связала. Хороший свитер. Да, теплый». «Вернешься, спасибо скажешь», — вкрадчиво вернул я. «Не надо об этом», — попросил Никита. «Сжег мост, не оглядывайся». «К ней ты моста не сжигал». «Не знаю», — с грустью сказал Никита. «Жизнь покажет». «Ты порываешься спросить, сразу отвечу. Нет, не жалею». «Знаю. Все теперь может пойти шиворот на выворот». «Я все равно не жалею». Лицо его на мгновение стало злым. Я был для него тряпкой, о которой он вытирал ботинки. Это очень противно. Омерзительно быть тряпкой. Ты никогда не был тряпкой, Паша? «Кажется, никогда. И я больше не буду», — гордо сказал Никита. «Если, конечно», — он улыбнулся, — «благополучно вернемся». «Обязательно вернемся. Мне еще повесть написать нужно». «Раньше ты мечтал об очерках. То раньше». «Тебе хорошо». Никита снова погрустнел. Есть куда и кому возвращаться. Мы же договорились. Сдам тебе койку. Шш. Никого. Послышался голос Чернышова. Отдышался мастер сенсаций. Рванул куда-то. Здесь лучше, Антоныч. Капитанская каюта на людей давит. Я приложил палец ко рту. Никита, понимающе кивнул. Давай здесь, согласился Лыков. С кого начнешь санобработку? С тебя. Пошел ты! Я серьезно, Антоныч. С какой-то несвойственной ему теплотой, сказал Чернышов. Сам справлюсь. Шестеро их у тебя. Я тебе не Корсаков, угрожающе. Я и врезать могу. Ладно, не ерепенься, отозвался Чернышов. Зови машинную команду. Хлопнула дверь. В наступившей тишине было слышно, как Чернышов расхаживает по салону. Не обращая внимания на негодующую мимику Никиты, я включил магнитофон. Пленки в кассете по расчету должно было хватить минут на 40. «Звали!» Один за другим в салон входили люди. «Присаживайтесь! Вахонин где?» «Здесь я!» Дверь еще раз громыхнула. Люди рассаживались по креслам. «Шкурный вопрос, ребята», — начал Чернышов. «В том смысле, что своя шкура ближе к телу. Без шуток идем на большой лед, надо помочь науке. Дело, сами понимаете, небезопасное. Наберем больше, чем в прошлый раз. Опрокидывать я вас не собираюсь, но и гарантий никаких давать не буду. Толку от них», — произнес кто-то. «Если что, не взыщешь». «Вот именно», — сказал Чернышов. «Потому и не буду». «К чему тогда разговор?» «Это, кажется, Шевчук». «Мы и так пуганые. Нам в случае чего из машины не выйти». «Не беспокойся, Витя, остальные тоже не успеют». «Это Чалый, старший моторист». «Один Охременко с Бокситогорска морского черта надул». «Не успеют», — подтвердил Чернышов. «Пугать никого не пугаю, а имею предложение. Желающие могут перейти на буйный». «Как так перейти?» — удивился Шевчук. «А добровольная подписка?» «Подписку снимаю», — ответил Чернышов. «Считаю, что никто ее не давал». «Честно? Или воспитательная работа?» «Вы ж меня знаете, ребята, на ветер слов не пускаю. Подписка снимается без всяких последствий». «А почему деда не позвали, Архипыч?» «С дедом говорил. Он остается и за машину ручается». «А за тех, кто в машине?» «Подумать надо, Архипыч, не на рыбу идем. Не было у бабы хлопот. Лучше б не звал». «Науке, говоришь, помочь. А главный-то ученый топ-топ на буйный смылся. Я аж предупредил, вопрос шкурный», — отозвался Чернышов. «Ты нас тоже пойми, это Чалый. Мы с тобой столько лет всей душой. Спасибо, конечно, что волю дал. Кому переворачиваться охота, семьи у нас?» «У ребят с Бокситогорской Нахичеване тоже были семьи», — тихо сказал Чернышов. «Ты, Петя, ни разу не тонул, а я три. Мне тоже переворачиваться неохота. Только ведь другие будут, если мы эту штуку не поймем. Обледенение. Не стану, ребята, повторяться, агитировать никого не намерен. На размышления даю час, каждый доложит лично. Сюда приходить, что ли? Найдешь где-нибудь, по походке узнаешь. Все свободны». И снова были слышны лишь шаги Чернышова. Щелчок. Это, наверное, он прикурил от зажигалки. Потом стал крутить телефонный диск. «Присылай палубную команду, Антоныч». «Разошлись, пусть думают, ты ни на кого не дави». «Да, скажи Раисе и Зине, чтоб собирались». «Нет, вызывать не надо, в приказном порядке». Я сделал страшные глаза. Никита вознамерился чихнуть, нашел место и время. Зажав нос пальцами, он кое-как удержался, потряс головой и подмигнул, потому что меня самого потянуло на кашель. Я нырнул под одеяло, нахлобучил на голову подушку, откашлялся и пропустил начало разговора. «Знаем», — сказал Птаха. «Мотористы в столовой митингуют. Доложили». «Это тебе доложили?» — послышался голос Перышкина. «А в чем лай?» «Собаки в подворотне лают», — пробасил Воротилин. «Все он знает, Филимон Аркадьевич, везде побывал». Я позволил себе расслабиться. Чернышов излагал ситуацию примерно в тех же словах. «Совсем другое дело», — весело удивился Перышкин. «Если без всяких последствий и в характеристике ничего не будет, что заслужил, то и будет», — сухо ответил Чернышов. «Намылился?» — насмешливо спросил Птаха и добавил несколько слов, которые я тут же решил в будущем не расшифровывать. «Дуй до горы, Федя, Байкал все спишет». «Вот именно», — буркнул Чернышов. «Гладко стелите, Алексей Архипыч», — запротестовал Перышкин. «Раз без последствий, так и скажите». «Я так и сказал», — проскрипел Чернышов. «Этого в характеристике не будет». «Не дури, Федя», — просительно сказал Воротилин. «А ты его не уговаривай», — разозлился Птаха. «Как не уговаривать, кореш ведь?» «Кореш у него на Буйном», — сказал Дуганов. «Виктор Сергеевич Корсаков». «Поумнее тебя в тысячу раз», — огрызнулся Перышкин. «Вот и поцелуй его в... Кончай базар», — рыкнул Чернышов. «Кореш не кореш, а ты, Федор, не опасайся, съезжай». «Задал ты задачу, Архипыч. Это Вяткин, пожилой, самый тихий матрос. Раз больше наберем, чем в прошлый раз, думай, Матвеич», — мягко сказал Чернышов. «Жаль тебя терять, но слово есть слово». «И думать нечего», — обрадованный поддержкой произнес Перышкин. «Было бы из-за чего». Тут послышались быстрые шаги и громкие женские голоса. В салон вбежали Рая и Зина. «Кто звал?» — с недовольством спросил Чернышов. «Мотайте отсюда, не до вас». «А мы что, хуже всех? Не люди, да? Бабы, дуры, неграмотные. Нам только посуду мыть и палубу подметать. Цыц!» — развеселился Чернышов. «Утешу, не одни на Буйной перебираетесь. С кавалером!» Я не выдержал. Подобрался к двери и заглянул в щелочку. Рая уничтожающе смотрела на Перышкина, на лице которого застыла ненужная усмешка. «Кавалер!» — протянула Рая. «Хочешь, юбку подарю?» Грянул смех. Перышкин угрожающе замахнулся, но Рая даже не отпрянула. «Попробуй только, герой!» «Мы тоже в расписании есть!» — выкрикнула Зина. «Не пойдем!» «Уговорили!» — добродушно проурчал Чернышов. «Не пойдете, на шлюпке поплывете. Укладывайте барахлишко, приказ!» Он силой выставил девушек из салона, обернулся. «Если вопросов нет, идите», — сказал он. «На размышления даю час. Кто опоздает, пеняй на себя. Гонять шлюпку не буду». Оставшись один, Чернышов сел в кресло и угрюмо задумался. Сейчас, когда ему не надо было бодриться и играть роль, он выглядел утомленным и старым. Морщась, он потер виски, достал и положил в рот таблетку, запил ее водой прямо из чайника и тяжело, безрадостно вздохнул. Еще посидел немного, пригорюнившись, потом встал и, хромая сильнее обычного, ушел. А дальше события развивались так. Рая и Зина забаррикадировались в своей каюте и на все уговоры Лыкова кричали: «Ломай дверь, если не жалко!» Только тогда, когда сам Чернышов дал честное слово, что никуда их не отправит, они, торжествуя, вышли на свободу. В последний момент передумал спускаться в шлюпку Перышкин. Постоял у борта, посмотрел из-под лобья на маячивший вдали Буйный, сплюнул в воду и потащил чемодан обратно в кубрик. Чернышов не показывался. Прошел час, и Птаха, весело выпалив в пространство длиннющую малоосмысленную тираду, велел поднимать шлюпку. Люди пообедали в непривычной тишине, потом разошлись по каютам отдыхать. Борт Семена Дежнева не покинул никто.